А вечером, когда полумертвые от усталости красноармейцы бросили преследование банды и вернулись на берег канала, мороз так сковал туши животных, что без топора невозможно было отчленить ни кусочка. Впрочем, тогда было не до пищи. Люди валились с ног и засыпали на снегу. Операция для Андрея и его людей закончилась бескровно, если не считать двух красноармейцев, получивших легкие ранения. Зато банда Алиферова потеряла до 300 человек убитыми, весь обоз с оружием и боеприпасами, значительную часть оленьих упряжек, и 46 человек было взято в плен. И вот теперь, пока бойцы отдыхали в брошенных белых чумах, пленные жгли огромные костры, чтобы отогреть землю и закопать убитых. А пока огонь загонял вглубь звенящую мерзлоту, они рубили и варили оленину. Работали лихорадочно, нервно, подчиняясь любой команде. Великое ошеломление внезапного нападения красных в глухом таежном углу еще не прошло, не остыло чувство неотвратимого конца, и, оставшись в живых, они пока не верили в это. Еще вчера они убивали и жгли, и каждый из них тайно от себя предугадывал примерный исход своей жизни. Однако пленение было неожиданным поворотом в их судьбе, непредсказуемым событием, и страх перед неизвестностью превратил их на какое-то время в послушный рабочий скот. Андрей, опьяненный удачей, возбужденный, не мог не то что уснуть, но и просто спокойно посидеть или полежать. Он обходил брошенный стан алиферовцев, считал трофеи, проверял, горят ли в чумах костры, сам менял караул, приставленный к пленным и дежурных боевого охранения, присматривал, как варят оленину и как долбят яму, сдвинув огонь с оттаившей земли. И, словно споткнувшись на бегу, он часто останавливался перед столпом, глядел на его вершину и чувствовал, что на какие-то мгновения утрачивает реальность. Лунный свет зеленил переплетенные тела и рога животных, придавая фантастическому сооружению зловещий оттенок. К полуночи он вдруг успокоился, обострившаяся усталость враз подломила ноги, метнула в глаза горсть колючего песка, но теперь он уже сознательно не мог бы уснуть. Его люди имели право устать и вариться с ног, имели право на слабость, на законный отдых и беззаботный сон. Он же был обязан идти дальше их, терпеть больше тягот и лишений, чтобы не отступиться от единожды и навсегда избранной доли. Наблюдая за пленными, Андрей отметил, что к полуночи у них исчезла и нервная энергия, и затравленность в движениях, уступая место обыкновенной человеческой усталости. За ними сейчас нужен был глаз да глаз, поскольку, справившись со страхом, освободив от него рассудок, они могли пойти на риск. Караул из 5 человек, а отряд спит без задних ног. И есть возможность, пока кругом тайга и ночь, сбежать и затеряться в снегах или на худой конец, осознав, что они военнопленные, альферовцы могли попросту сесть или лечь спать, поскольку имели полное право не работать. Перед утром, утроив караул и оставив за себя Ковшова, Андрей все-таки забрался в чум, втиснулся между красноармейцами и мгновенно заснул. Ему почудилось, что сон этот начал сниться, едва закрылись глаза. Будто шел он с полком по горячей башкирской степи, и обжигающее солнце палило неприкрытую голову. Бойцы плескались водой, смеялись, и когда брызги попадали на лицо, то испарялись с коротким шипением, словно на раскаленном железе. Только вот никого он не мог узнать в своем полку. Все вместе эти люди казались знакомыми. Огни и воды с ними прошел, а каждый в отдельности чужой. При этом шли они все босыми. От степи исходил жар, но земля мягкая, жидкая от воды, и ногам было приятно. Чистая эта грязь ласкала ступни и щекотно выдавливалась между пальцев. Андрей, чтобы посмотреть в небо, круто задрал кверху заболевшую от зноя голову и